А вот чего не было вокруг и что было на картине, не было сейчас кругом никакой тревоги. Солнечный день светился, субботний, люди примедлили шаг, отдыхали. На картине же был вечер, тревожное низкое небо нависало, и жили в небе три купола, а сейчас у церкви куполов не было. На картине получалось больше по правде, чем в жизни. Кому тут как, а его жгла тревога, подгоняла тревога. Он жил не здесь, среди ясного дня. И когда вместо куполов зеленела обычная крыша, а там в картине, где все было тревогой, где тревожно вздымались купола и кресты, вбежал в свой переулок, когда на часах стрелки показали, что до Аниного прихода осталось всего 5 минут. Бежал, сразу же чуть не лоб в лоб, столкнувшись с маленькой Зиной, той, что вчера была дружинницей и щеголяла с красной повязкой на рукаве и в новеньких бананах на вырост. Сейчас она была в широкой юбке, туго перехваченная широким ремнем, тоненькая и легкая. Она торопливо куда-то шла, широко шагая, ветер надувал белую кофточку, растрепал ей русые волосы, громадные очки от солнца делали ее загадочной. И вот они столкнулись. Он чуть не сшиб ее. «О, Зинаида!» Он хотел дальше припустить, но она ухватила его за руку. «Пожар где-нибудь? Крыша протекла?» «Нет, я просто так бегу. Если просто так, тогда я хочу тебя спросить». Она помолчала, разглядывая его. «Вчера ты какой-то был другой. Не пойму, что-то изменилось? Потому что пуговицы застегнуты. Не пьяный?» «Нет, не в этом дело». Геннадий глянул на часы. 3 минуты оставалось до часу. «Ты спешишь?» «Нет». «Вчера ты был злой и несчастный. Это углубляет. А сейчас ты какой-то напуганный. Что случилось? Куда твои длинные ноги тебя несут?» «Тут в домик один халтурка подвернулась». Он поглядел на часы. Стрелки прошли еще 1 минуту. «Честно говоря, я тут расхаживаю, чтобы вдруг да встретить тебя». «Вот встретил». «Зачем? Как?» «Этот поцелуй разве ничего для тебя не значит?» «Какой поцелуй?» «Ну, когда провожал меня возле моего дома». «Господи, вчера он показался мне человеком». «Прости, конечно, значит, но я думал, что у тебя кто-то есть». «У вас у всех кто-то всегда есть». «Ты говоришь, не подумавши. Если бы был, я не позволила бы тебе меня целовать. Ты просто изверился в человечестве. Из-за той Зины». Большая стрелка стояла на 12, маленькая на 1. «Ты спешишь? Иди. Вот у тебя действительно кто-то есть. И это не та Зина. Тут ты не любил. Ты сразу все рассказал про ее измену. Ты освобождался от нелюбви. А сейчас?» А сейчас в их переулок въехало такси, и рядом с шофером в машине сидела Аня Лунина. Она увидела Геннадия, приятельски махнула ему рукой, о чем-то спросила, кивнув в сторону дома Кочергина. Машина проехала. «Это какой-то нонсенс, что я тут целый час расхаживала, тебя дожидалась». «Зина сдернула очки, чтобы получше разглядеть женщину, которая там вдали выходила из машины. Она?» «Да, она прекрасна». Зина попыталась себя оглядеть критически, от кончиков туфель до плеч, до вскинутых рук. «Где мне, разумеется? Я даже и ходить так не умею». Та женщина там вдали в легком туникой платье, легким, привольным шагом уходила от машины, пересекая этот серенький переулок, сразу будто заживший иной, расцвеченной жизнью, сразу все свои выложив козыри. Появилась откуда-то загадочная старушка с попугаем на плече, появился откуда-то коренастый человек, ведя на цепочке зеленую хвостатую обезьяну. Вот он какой, этот переулок, по которому идет сейчас, ступает эта прекрасная медноволосая римлянка. Он не серенький вовсе, он под стать ей.